Предание второе. Бич. Его слезы исцеляют раны наших храбрых воинов, а его священное пламя согревает даже в холоднейшие ночи. Поначалу мы не верили, что Браан-Ву может нести добро, но увидев, как жидкий огонь струится из его глаз, мы отбросили все сомнения. Граат-Экору оплакивает наши грехи каждый день. Он несет тяжкое бремя, олицетворяет сторону света, сторону богов. Они восседают на небесах и вершат священный суд, покуда Граат-Экору защищает добро и справедливость на земле. Своими крыльями он создает жизнь. Там, где не так давно была пустыня, подле его поступи отныне течет ручей. Деревья растут до облаков, а горы хранят в себе драгоценный металл. Плачущий Браан-Ву — наш защитник и верный друг. Так вы говорили, пока он был жив. Почему не спасли его? Почему бросили умирать во тьме, дав Яннукору свободу? Это вы виноваты. Вам не хватило терпения и отваги устоять на своем посту и сохранить священное слово. Не я, а вы дали его произнести. И теперь вы судите меня как околита зла и насмехаетесь. Одно слово было сказано, осталось второе. Вы и его упустите. Не сможете защитить, покуда ищете виноватых. Семья Ванхейм, семья Долотес, Найли, Паговер и Меринотс. Я предрекаю ваше поражение. Один за другим избранные вами хранители склонят голову перед вместилищем зла и отдадут фрагменты второго священного слова. Не в этом поколении, так в следующем. Ваш бич уже вознесся над вашими спинами. Последняя речь отца Крагаса. Суд под горой Талабриджа. Конец летоисчисления старых гинов.